История 47. Как перестать быть идеалистом и стать предпринимателем. Данила Жаров. Основатель HR-платформы Motivity.ru. Партнер в CRM Briza.ru. Член бизнес-клуба «Атланты». Моя мечта с 5 класса школы – стать предпринимателем. Свой бизнес в IT я начал сразу после окончания университета в возрасте 22 лет. Без опыта, но в ожидании невероятных масштабов, вдохновленном журналами Esquire и Harvard Business Review. Моя ниша – это электронное обучение и создание профильных социальных сетей. Компания была одной из первых на рынке. Нас ценили за экспертизу и высокое качество, что одного за другим привело к нам IKEA, Nokia, Google, Microsoft, Sony, Apple, Adidas, McDonald's и многих других. Есть рейтинг Forbes 20 самых уважаемых компаний мира. Мы работали с 8. Каждый проект требовал максимального погружения. Всегда хотелось сделать идеально, что занимало массу времени и сбивало фокус с результатов бизнеса на процесс. Вместе с этим мы не росли с той невероятной скоростью, с которой развивались ВКонтакте, iSpring и GetCourse. И я никак не мог понять, почему. Мы же все делали правильно. Качественная реализация, отраслевые награды, топовые клиенты, которые нас из рук в руки передают другим топовым клиентам. Успех вот-вот должен был показаться из-за гор работы. Как-то нашими соседями по офису стала бизнес-молодость. Там в довольно экстравагантной манере учили начинающих предпринимателей. Я посмеивался над тем, как подопытных присылали к нам на ресепшн продать карандаш. Над публичными аффирмациями сделать выручку x10 за месяц или позитивными подкреплениями в виде взятой на прокат Lamborghini. Чему могут научить инфо-цыгане тех, кто делает крутые проекты для Google? Думал я и уходил в офис до ночи полировать бесконечные разработки. Прошло 5 лет, я так и не понял, как расти со скоростью ВКонтакте, а конкуренты доедали рынок, на котором мы когда-то были пионерами. Операционка превратила меня в работника 24/7, бизнес стал превращаться в рутину, а деньги заканчивались, потому что уходили на «сделать идеально» вместо увеличения доли рынка. Пришло время разбираться. Совершенно случайно я оказался на открытом семинаре по выстраиванию бизнеса как системы в большом конференц-зале в Сокольниках. Неизвестный организатор собрал 300 предпринимателей из самых разных сфер, от IT до продавцов щебня. Энергичные эксперты в рубашках под запонки выдавали довольно толковые тезисы. Было душновато, пафосно, но полезно. И знаете, зачем был собран тот семинар для предпринимателей? Продать участникам курс той самой бизнес-молодости. Ха-ха, я записался. Потом были ФРИИ, Сколково, МБА, топовые бизнес-клубы, с тех пор непрерывно учусь. И пусть я так и не разделил подход БМ. Но именно этим ребятам благодарен за ту встречу в Сокольниках. Тогда я понял, что значит быть предпринимателем. Не быть снобом, принимать вызов и идти за пределы привычного. Быть быстрым, считать модели, тестировать гипотезы, не бояться ошибаться. Но самое важное понял про себя. Я процессник. Моя основная мотивация и внимание лежат в создании и совершенствовании. Я верю, что качественный продукт сам по себе завоюет рынок. Но так не бывает. Аналогичный тип мотивации у большинства IT-предпринимателей и производственников. Мы можем делать классные решения, но плохо их продвигаем. Поэтому необходимо подбирать правильных партнеров, команду и прокачивать слабые зоны. Сегодня я сфокусирован на коммерческой составляющей бизнеса. Motivity представлен в 7 странах, кратно растет. В ближайшее время мы планируем удвоить долю рынка. Дойдя до капитализации в 1 миллиард рублей, мне по-прежнему важен продукт и его высокое качество. Но на регулярной основе я развиваю коммерческие навыки, маркетинг, финансы и стратегическое планирование. Рассказал ли я вам об ошибке предпринимателя? Не совсем. Да, сейчас бизнес мог бы быть в 10 раз больше, и я жалею об упущенном времени. Но зайди в соседний офис к инфо-цыганам на 5 лет раньше, возможно, бросил бы долгие ресурсоемкие проекты. И в погоне за быстрыми деньгами стал продавать щебень вместо создания Motivity.ru. Бизнеса, который не только завоевывает рынок, но и приносит мне мощный драйв от работы уже 10 лет. Считаю, что у предпринимателей не бывает ошибок в исключительно негативной коннотации. У предпринимателей есть свой путь. Мы проходим его по-разному, и все набиваемые шишки закономерны. Большая их часть запрограммирована нашим сознанием. с которым можно и нужно работать. В качестве вывода предлагаю основную мысль. Самое важное для предпринимателя – объективно оценивать и понимать себя, свою мотивацию и образ мышления. Знать сильные и слабые стороны и на основе этих знаний принимать решения. Нет смысла искать истину, ее не существует. Есть только твой уникальный путь предпринимателя. Бонус-трек – самый простой и быстрый способ определить свои сильные стороны и образ мышления. Пройти тест на определение личной профессиональной мотивации. Полезно знать, что тебя заставляет просыпаться каждый день и бежать на работу. И наоборот, что важное проходит мимо, потому что на этом не фокусируешься. В сети можно легко найти такие тесты. Либо приходи в Инстаграм или Телеграм. Там я рассказываю об этом.